Это ты про своих друзей-мутантов, про них родимых. Ночь на дворе, но вопрос достаточно серьезный, чтобы побеспокоить профессора. Заодно, проверю, отвечает ли она на звонки с незнакомых номеров. ХМ, берет. Здравствуйте, профессор, прорычал я в микрофон. Зуб даю, ее телефон прослушивается, потому и изменил голос. Это я, ваша старая знакомая, которая любит долгую жизнь в здоровом теле. Кажется, я поняла, кто вы, ответила профессор после небольшой паузы. Чем я могу помочь? Нужна консультация. Только что, я закусилась с другой вашей подругой, с которой вы начинали свой путь. Я о той, чей уровень, наверное, превосходит даже вас. Так вот, она сейчас без сознания, лишенная способности, и я не знаю, что с ней делать. Да, по мелочам ты не размениваешься. Про лишение способности, это точно. Пока на ней одето одно хитрое устройство, вероятность этого весьма высока, хотя от таких, как она, можно всего ожидать. Но, по крайней мере, на мне оно работало весьма неплохо, и это учитывая то, что я долго учился противодействовать таким штукам. Да, задала задачку. Есть возможность связаться с нашей рыжей подругой, чтобы она вас всех забрала? Это не обязательно, могу добраться своим ходом. Прекрасно, а я предупрежу наших, чтобы подготовились к встрече. Здесь, постараюсь побыстрее разобраться с делами и присоединиться к вам. Все, тогда до встречи. Я разорвал соединение. Короткий разговор натолкнул меня на одну простую мысль. Даже странно, как она мне раньше в голову не пришла. Да, энергетика мутантов, то еще минное поле, лезть туда, верный способ угробить пациента. Но ведь этот сраный X-ген легко определяется и теоретически, я могу его убрать. Вот смеху-то будет, невероятная магнета, создатель теории о расовом превосходстве, лишилась своей особенности по вине низшего существа и сама превратилась в это низшее существо. Пожалуй, для нее это будет достойное наказание. Синди, подъем. Ценные указания получены, выдвигаемся. Не забывай свои вещи. В твое время, на эти деньги можно было купить ферму в Канзасе. Чего? Ты сдурел. Когда я тебе говорил, что моя семья мультимиллионеры, ты чем слушала? Лучше бы ты эти деньги потратил на помощь людям. Я разработал лекарство от рака, которое будет для граждан Соединенных Штатов условно бесплатным, а остальным людям будет продаваться по себестоимости. Ни я, ни наша компания с этого не будем иметь ни цента, это считается за помощь людям. К тому же, ты очень красива, а красивое шматье это подчеркнет. В мире станет чуть больше красоты и радости. Это тоже важно. Круто. Только мне не очень нравится это твое условно-бесплатно. Точно есть подвох. Никакого подвоха. Я подхватил тело магнета телекинезом и накинул на него невидимость. Нет, на самом деле, не невидимость. Просто сложная иллюзия. Но для обычных прохожих и видеокамер, в самый раз, можно было сделать вообще бесплатным. Но как показала практика Советского Союза, люди еще не готовы к чему-то бесплатному. Идиоткам хотелось 100-500 сортов химикатной колбасы, джинсы на жопу и жвачку в пасть. У них есть даже прикольная сказка о золотой рыбке, которая бесплатно исполняла желания и кончилось там все очень плохо, собственно, как и в реальности. Теперь у них все это есть, но за это они заплатили бесплатным образованием, медициной, жильем и еще кучей всего. Так вот, возвращаясь к условно-бесплатному лекарству, сейчас существует куча всяких фондов, которые занимаются борьбой с раком. По сути, большинство из них – это сборище дармоедов или господ, тесно связанных с фармацевтическими компаниями. Первые, на собранные средства, устраивают всякие идиотские марши против рака. Вот скажи мне, как массовое сборище с транспарантами может победить рак? Не знаешь, я, дипломированный врач, тоже не знаю. Вторые, на собранные деньги, оплачивают исследования, иногда даже связанные с раком, но чаще это то, что хорошо продается. Как правило, что-то для сердца с сосудами. В нашем веке, болезни сердечно-сосудистой системы – основные убийцы. Само сердце – орган хорошо изученный, в отличие от рака. Официальная медицина даже не понимает, от чего он образуется. Так что, финансирование работ по сердцу – надежней, при минимальных вложениях, на таких исследованиях можно сделать хорошие деньги. Вот эти товарищи и займутся спонсированием лечения американских граждан. Надо же им будет оправдывать собственное существование. А потом, и страховые компании подключатся, так победим. Как в тебе сочетается такой цинизм с совершенно несерьезным отношением к жизни? Это называется жизненный опыт. Чтоб не сойти с ума в этом безумном мире, надо воспринимать все с юмором. Пока я растекался мыслью по древу, мы уже дошли до одной из машин, на которых прикатила мафия, и в этот момент я понял, что я идиот. Ошейника-то на мне уже нет, значит, можно спокойно уйти порталом, сэкономлю время и оборву следы. В отличие от автомобиля, портал так просто не отследить, а у банальных мафиози вряд ли есть выход на человека уровня местного верховного мага. Синди, извини, жестко протупил. Ошейника на мне уже нет, поэтому могу открыть нормальный портал. Кстати, да, только хотела об этом спросить. Вроде сегодня весь день прыгали туда-сюда, и вдруг ты решил покататься по городу на чужой машине. Не знаю, что на меня нашло. Приступ тупизны, не иначе. Полагаю, у меня шок и стресс. Сегодня я узнал, что, оказывается, я тут не самый грамотный, и есть люди, которые значительно глубже понимают, как устроен мир. Вот прям настоящее открытие. Даже не знаю, что тебе на это ответить. Тяжело свыкнуться с мыслью, что не самый, не в этом дело. Наверное, меня можно сравнить с человеком, который после 20 лет проживания в доме, решил сделать в нем капитальный ремонт и в процессе нашел клад. Хочется сделать рука-лицо и задать себе вопрос: ну как так-то? Вернувшись в холл, позвонил Джин, предупредил, что вернемся порталом. Спросил, выходила ли на связь профессор. Выходила, и все в предвкушении, покой для гостей уже готовит. Собственно, они и раньше были, просто никогда не использовались. Вот и прекрасно. Ориентируясь по интенсивности электромагнитного излучения, нашел серверную и, не разбираясь, уничтожил в ней видеосервер. Пусть мы с Роджерс под иллюзией, но мне так спокойней. Вернувшись в холл, открыл портал в специально выделенную под это дело комнату, где меня уже ждали Луиза Дрейк, которая ледяная девушка, и Монро. Закинул в портал парализованную магнета, пропустил вперед Синди, кинетикой распахнул дверь в раздевалку, где были заперты работники с посетителями, и, усилив магией свой голос, сообщил гражданам, что все закончилось и они свободны. Вот теперь, точно все, и с чувством завершенности, я шагнул в портал. Глава 15. Товарищи, прошу прощения, последнее время так загружен, что дома, стоит чуть отклониться от вертикали, или сесть на что-то мягче табурета, так сразу выключаюсь. Так что с выкладкой как получится. Утром, после завтрака, решил разобраться с магнета. У меня, по плану исследования чудо-ошейника в лаборатории Stark Industries, а он сейчас является украшением ее шеи, что в корне неправильно. Надо что-то с этим делать, и моя вчерашняя мысль про работу с X-геном мне нравится все больше и больше. Понятно, что так просто от этой дряни избавиться невозможно, и предстоят довольно длительные исследования, но можно, прямо сейчас, испортить энергетику одной конкретно взятой старушенцей, так чтоб она какое-то время не могла использовать собственные силы. Я, конечно, вчера смотрел на ее защитное поле, что и как у нее в энергетике пока не знаю, но сейчас, когда ошейник вытягивает из нее энергию, она критически уязвима, думаю, особых проблем не предвидится. Как говорится, ломать не строить. Пожалуй, вопрос тут только в одном: как быстро она восстановится? Нет, можно, конечно, нанести ее энергетике фатальные повреждения, но это повлечет за собой смерть пациента, а это уже не наш метод. Все же, мне, как и всем ищущим, претит лишение жизни разумного существа, особенно, если оно не несет для тебя или твоих близких непосредственной угрозы. До сих пор неприятно, что прибил много лет назад ту бандитку и сейчас агентов в самолете. Да, у нас вроде как был бой, и теоретически я мог даже погибнуть, но по сути, никто из них не был мне соперником. А вот Кувалду и банду сестренок Чипман ни капли не жаль. Они сами выбрали свою судьбу. Любишь делать зло другим, будь готов, что прилетит в ответ. И вот теперь это Магда, Эрика. По-хорошему, ее в психушку запереть и попробовать вылечить. Как у нормального человека могут родиться столь дикие теории, не иначе от серьезного душевного расстройства. В общем-то, жизнь у тетеньки была очень непростой: гетто, концлагерь, мать убили на ее глазах, дочку сожгли заживо, не мудрено, что чердак у нее начал протекать. Жизнь такая. Наверное, мне никогда до конца не понять местных. Для них я вырос в раю. Я никогда не знал ни зла, ни бед, ни мерз, ни голодал. У меня никогда не болела голова о том, как выплатить кредит и устроить будущее детей, где взять деньги на лечение родителей и так далее и тому подобное, чего я не знал, но с чем постоянно, с самого рождения, сталкиваются жители этого мира. Да, в моей жизни была война, настолько жуткая, что их Вторая мировая, по сравнению с ней, тянет лишь на драку малышей в песочнице. Но она не ожесточила меня, у ищущих весьма устойчивая психика. Так что, мне неприятна сама мысль убивать этих несчастных, которые просто продукт столь жестокой среды обитания. Так сказать, результат эволюционного отбора во всей красе. И эта Магда, Эрика, от подавляющего большинства отличается только наличием совершенно чудовищных возможностей. Но в то же время, Роза Варбург, которую я собираюсь омолодить за деньги, она сделала зла неизмеримо больше, чем Магнета, только она это сделала, прикрываясь, главенствующей в обществе буржуазной моралью, законами, которые написали за ее же деньги так, чтобы такие как она могли творить любую дичь. Тут речь даже не о какой-то справедливости, а о простом здравом смысле. Кстати, что интересно, бабушка, похоже, полностью не осознает свои возможности, или просто еще не научилась ими пользоваться. Почему я сделал такой вывод? Устройство ее темницы. Понятно, что все вокруг сделано из пластика, а освещение от химических источников, нигде ни грамма металла. Но, само здание школы, по моим прикидкам, слишком близко для ее способностей. Резерв у нее, конечно, чудовищный, но энергетика не настолько развита, чтобы она им полноценно пользовалась. Когда я вчера втирал Синди про возможность бабушки поменять магнитные полюсы Земли, забыл добавить, теоретически, учитывая то, что профессор знакома с ней давным-давно, неоднократно с ней сражалась, можно предположить, что она прекрасно знает о ее способностях, и считает, что удаление в 30 метров от любого металла вполне достаточно. В то же время, есть достоверные свидетельства, что она в состоянии остановить гаубичный снаряд, движущийся на сверхзвуке. Значит, что чувствительность у нее работает значительно дальше, чем уверенная манипуляция, что в общем-то естественно. Однако, радиус действия способности все-таки маловат. Тут точно что-то не так, наш конфликт был обязателен, и где я? Видимо, Магду Эрику стал напрягать мой пристальный взгляд и демонстративное молчание от той, что вчера вырубила ее. Да, я был под вчерашней иллюзией бизнесвумен. Хотя, может, она так и не думает. Пофиг, я-то пришел не болтать с ней, а исследовать ее энергетику. Нет, но ты полезла в голову моей подруге, и как ты понимаешь, для нее, сохранение тайны личности, равносильно жизни. Я вообще хотела тебя там прибить, как показывает практика, мертвецы самые неболтливые создания. Но, я помню, что ты дружна с Ксавьерой, ее бы очень опечалила твоя смерть. Из этого, проистекает ответ на твой второй вопрос. Вот как, оказывается, старая подруга готовила камеру специально для меня. Нет, вообще-то она для пиромантов. Стенки из ПВХ и еще какой-то пластиковой дряни. Их горение, при недостатке кислорода, дает диоксин с фосгеном и еще кучу ядов меньшей убойности. Один гаденыш, тут уже и сдох, от собственных способностей. Но учитывая твой образ жизни, думаю, при проектировании они учли, что однажды ты здесь окажешься. Что, собственно, и произошло. Если ты знаешь, кто я, то должна понимать, капитану Америка я бы никогда не причинила вреда. Мне сдается, что все наоборот. Ты конченая нацистка, она жизнь положила в борьбе с ними. С чего ты меня к ним приплела? Ну извини, из-за разницы в возрасте, вышло небольшое недопонимание в терминологии. Для тебя, нацизм это конкретный германский национал-социализм, а мне лет сильно меньше, и для меня это собирательный образ всякого дерьма, повествующего о превосходстве какой-то расы, что ты активно проповедуешь уже много лет. А я где-то не права, в отличие от нацистов, сама жизнь подтверждает превосходство Homo superior. Вот и я об том же. Мы с Кэпом, обычные сапиенсы, и в сортах говна не разбираемся, кто истинный ариец, а кто Homo superior. Обычные, Кэп может и обычная, а ты чем меня приложила? Ну уж точно не вашими мутантскими штучками, обыкновенная магия. Я неуязвима для магии. Как скажешь, неуязвима, так неуязвима. Ладно, так и чем я могу быть полезна великой магичке? Ты мне вообще не нужна, меня интересует ошейник, который на тебе. Однако, снимать его опасаюсь, а ну ты тут все разнесешь. Так что прикидываю, как лишить тебя сил. Тебе придется убить меня. Силы – это неотъемлемая часть нас. Ага, так же как и умение ходить, или видеть, слышать, осязать, и всего этого можно запросто лишиться. А то, что ты не понимаешь природу своих сил, это твои личные проблемы, а ты, надо полагать, их понимаешь. Сейчас узнаем. Подойди к решетке, сниму ошейник. Магнета с напускной бравадой подошла к решетке и повернулась спиной для доступа к замку. Ну вот и все, благодарю за сотрудничество. Кстати, можешь сразу проверить наличие способностей. Ключ я сделал из пластика, а вот ошейник, частично из обычного металла, и твои способности на нем должны работать. Даже не подозревал, что за одну минуту человек может испытать столько эмоций. Злорадство, торжество, удивление, растерянность, страх, ненависть. Что ты сделал со мной? Ничего, ты ведь неуязвима для магии. Я развернулся и под проклятие бабульки покинул тюрьму. Все оказалось много проще, чем я себе нафантазировал. Как и все встречавшиеся мне мутанты, старушка не заморачивалась вопросом как и почему, просто пользовалась своим даром, и если изучая его, то исключительно методом научного тыка. Надо отдать ей должное, много до чего дошла, и даже энергетика была не так сильно изуродована. Видимо, с интуицией у нее полный порядок, но, несмотря на всю ее продвинутость, в энергетическом плане, она недалеко ушла от обычного человека, так что никаких проблем у меня не возникло. Бабушка около месяца побудет простым сапиенсом, потом, потихоньку восстановится до прежнего уровня. Надеюсь, извлечет из этого полезный урок, а может и не извлечет, в любом случае, это уже проблемы Ксавьер, сама вызвалась, пусть сама и разруливает. Вернувшись в школу, предупредил девушек, что злобная магнета временно превратилась в обычного человека. Я порталом вернулся в Нью-Йорк. Хоть встреча со Старк у меня ближе к концу рабочего дня, я хотел встретиться со Стейси, поспрашивать у нее по поводу наших приключений в Гренландии и движений в криминальной среде, возникших по этому поводу. Понятно, что у нее совсем не тот уровень информированности, который мне нужен, но другого у меня все равно нет. Не у седовласой же, в конце концов, спрашивать. Возможно, ее интересы я тоже зацепил. Да и волна поднялась серьезная, точно до Джоанны что-то докатилось. Интересуют два момента: объявили ли охоту за Синди и кому именно мы подпалили зад. Может, мне пора нанести превентивный удар по еще одной преступной организации, чтоб они и думать забыли про меня с Гренландией. Снова открыл портал в адскую кухню, накинул на себя личину дамы бандитской наружности и зашагал в сторону ее участка. Можно сказать, с местом участка мне повезло, он как раз контролировал центральную часть города, и пешком до него было не так чтобы долго. Для парня, который исходил вдоль и поперек гор Айдаха, так вообще рядышком. А вообще, с полицейской службой в Нью-Йорке было, даже не знаю как это назвать. В общем, я никак не могу привыкнуть к этому миру. В одном Нью-Йорке имелось 123 полицейских участка, подразделения вспомогательной полиции, конной полиции, спецназ, транспортная полиция, портовая полиция с подразделением водолазов, подразделение экстренной помощи, которые на все руки мастера, авиационное подразделение, так называемое жилищное бюро, предоставляющее охранные услуги для частных лиц и организаций, детективное бюро и прочее и прочее и прочее. Всего более 33 тысяч человек, которые отчуждены от созидательного труда и занимаются исключительно борьбой с криминалом. Между прочим, армейская дивизия, по численности вдвое меньше. Жуть. В родном мире, на всей планете Земля, кроме азиатского сектора, было около 50 тысяч человек, выполняющие аналогичные функции. А на моей родной Ладе, их было всего 27. Правда, у нас и жителей-то было миллионов 30. Но тут сам факт, здесь один служащий правопорядка приходится на 250 человек, а у нас больше чем на миллион. О чем это говорит? Да о том, что у нас преступление – это конкретная девиация, единичное явление, а здесь – это норма поведения. Жуткое место, не понимаю, как в нем могут добровольно жить люди. Как вообще можно было довести людей до столь скотского состояния? Нет, человек не может добровольно превращать себя в животное, определенно все это связано с нарушением энергетических потоков. Куда только смотрит главный маг, которая позиционирует себя как защитница планеты от потусторонних угроз. Вот, пожалуйста, уже сотни лет вокруг какая-то хрень, а ей хоть бы что. Если бы речь шла о простом разумном, я бы предположил, что к его энергетике присосался какой-то астральный паразит. Но ведь не бывает таких сущностей, что в качестве кормовой базы используют целый мир, или бывают, вон, тут маги черпают энергию из других измерений, что только не делают с самим пространством, что раньше я считал абсолютно невозможным. Может, в этой вселенной водятся твари, которые могут схарчать целую планету. Вот так, накручивая себя без какой-либо конкретики, я добрался до участка Джоанны. Оказалось, что зря тащился, в здании ее не было. Да, интересно, для кого мобильные телефоны придумали, хотя, сомневаюсь, что она возьмет с незнакомого номера. Ладно, сделаю по старинке, дойду ногами, спрошу самолично. Набросил на себя иллюзию Андрюхи Сирина и ввалился в участок. Что сказать, в американской армии есть военная доктрина под кодовым названием «Шок и трепет». Вот что-то такое и произошло, когда я зашел в участок. А да, Андрюха и по нашим меркам был красавчик, а для местных дам, он просто Аполлон, случайно сошедший на землю. Воцарилась гробовая тишина, и даже какая-то тетка, скандалившая у стойки регистрации, заткнулась и вылупилась на меня. Жуть, что с ними этот дурацкий гендерный перекос делает. Подойдя к соседнему окошку и соврав, что у меня назначена встреча с капитаном, я быстро выяснил, что Джоанны сегодня не будет. Дальше, слово за слово, вытянул из полицейской все подробности. Оказалось, наш бравый капитан взяла отпуск по уходу за ребенком. Что весьма странно, я ведь поработал не только над самой Стейси, но и над малюткой Гвен. По идее, болеть она не должна. Начал крутить сотрудницу в этом направлении и выяснил, что Гвен не заболела, а получила ранение, когда на Джоанну было совершено покушение. Она сама отделалась легким ранением и смогла пристрелить одну из нападавших, но дочь не уберегла. Вот это поворот. Как же много я еще не знаю об этом мире. Вот смотришь на все происходящее, и кажется, все, дальше некуда. Но фиг там, здешние люди в очередной раз умудряются пробить дно. Стрелять в детей. Бля, ну достала их эта правильная тетка, ну решили с ней разобраться. Все понятно, бизнес и ничего личного. Но при чем тут ее десятилетняя дочь? Она каким боком к полицейской работе? Я тут стебался над Синди, предлагая перебить всех плохих, но теперь сам размышляю о чем-то таком. В общем, вытянув из флиртующей полицейской все, что только можно, я покинул участок, свернул в ближайшую подворотню, где сменил личину и полез в телефон, узнавать, где нужная мне больница. Некое метро, General Hospital, хорошо хоть совсем рядом. Телепортировался на крышу и также по крышам добрался до нужного здания, телекинезом вскрыть замок — дело нескольких секунд, и вот я уже внутри. Ага, это я вовремя, Гвен в тяжелом состоянии, а Джоанна, гадство, она прям в отчаянии. Вроде не столь сильные повреждения у дочери, а рука-лицо. Это на мой взгляд, если пациент жив, то все нормально, а в реальной жизни это далеко не так. Сменил иллюзию на свою реальную внешность в медицинском халате со стетоскопом на шее и поспешил к ней. Как бы в таком состоянии она не наделала глупостей, отчаяние – не самое лучшее состояние для принятия решений. И ведь как сердцем чувствовал, прибыл прям вовремя. Джоанна общалась прямо в коридоре с какой-то высокомерной сучкой, разговаривающей с ней, что называется, через губу, на бейджике которой было написано ДЖ. Стрендж. Она, видите ли, сильно занята, да еще и страховка капитана полиции не покрывает операции такой сложности. И ладно бы она это делала корректно, все же местное общество достаточно цивилизованное, чтобы по пустякам тыкать людям их материальной несостоятельностью, но это, прям упивалось возможностью поиздеваться над другими. Ведь видит, что перед ней женщина в форме капитана полиции, да еще вся перевязанная. Интересно, это она так решила отыграться за штрафы дорожной полиции, или просто высокомерная сука? Ладно, пох, пора действовать. Стейси, рявкнул я на весь коридор, какого хая ты привезла дочь в эту ветеринарку? А конкретно этой, высокомерной сучке, я постучал пальцем по бейджику Стрендж, я бы точно своих котов не доверил. В общем, быстро организуй машину скорой и полицейское сопровождение, на всякий случай, забираем Гвен в нормальное место. Глава 16. Дай, Стейси была неподдельно удивлена. Бля, а кого ты ожидала увидеть? Анна — специалист в совершенно противоположной области. Повреждения, несовместимые с жизнью, ее конек, а я, между прочим, дипломированный доктор. Мне больше непонятно, почему, вместо того, чтобы позвонить мне или Анне, ты потащила дочь сюда. Мальчик, а ты, собственно, кто? Пришла в себя ДЖ. Стрендж, и что ты делаешь в больнице? Джоан, ты видишь, она даже читать не умеет, Я постучал пальцем по иллюзии своего бейджика, где было написано «Д. Ши», а «Высокомерие». Повернулся к этой Стрэндж. «Знаешь, я таких, как ты, не понимаю от слова совсем. Вот женщина», — положил руку на плечо Стейси, — «каждый день рискует жизнью, чтобы, в том числе, такие, как ты, комфортно себя чувствовали. Эта женщина попросила тебя о помощи, даже не себе, а невинному ребенку, пострадавшему из-за чужой злобы и алчности. А ты стоишь и эзоповым языком рассказываешь ей, что твои услуги не для нищебродов. И мне становится совершенно понятно, почему у русских во время гражданской войны творились адские зверства с обеих сторон. Классовая ненависть, она не только снизу вверх, но и сверху вниз. И ты ей просто переполнена. А теперь, сдресни сучка, пока я тебя не покалечил». Последнюю фразу подкрепил инфразвуком такой мощности, что у ДЖ Стрэндж аж сердечко зазбоило, и она, даже не подумав сохранять достоинство, рванула от нас по коридору. «Джоанна, какого хрена я не слышу под окнами воя спецсигналов скорой и полиции? ПЦ, дай, а ты умеешь внушать?» Стейси была бледна как утопленница и здоровой рукой вытирала испарину со лба. «Ну да, ей тоже досталось, со звуковыми волнами как ни старайся, все равно по сторонам расходится». И коридор внезапно опустел, все в плюс. Я взял ее за раненую руку и прямо внутри ее тела сформировал простенькое заклинание исцеления. Ничего такого, боль убрать, чуть подстегнуть процесс с регенерацией, но в щадящем режиме, строительного материала для регенерации сейчас нет, только собственные ресурсы организма. Если полноценно лечить, организм начнет искать этот материал внутри себя, а нам такого не надо. «Это ты меня сейчас исцелил?» – удивилась Джоанна. «О некоторых моих возможностях она уже знает, но вот так, на себе испытывает впервые». «Не, убрал боль и чуть подстегнул регенерацию. Настоящее лечение начнем чуть позже. Но ты все не о том. Пока шел, успел бегло посмотреть Гвен и скажу тебе, там работы на несколько часов. Одна из пуль зацепила позвоночник, два позвонка в труху, спинной мозг перебит. В общем, работы полно, а у меня еще важная встреча на сегодня запланирована. Так что давай быстрей. А ты точно уверен, женщина? Я не дал ей договорить, ты сама видишь, они не хотят ее лечить за бесплатно. К тому же, с их технологиями, процесс лечения затянется на годы, и все равно твоя дочь не сможет ходить. А я верну ее тебе полностью здоровой завтра к вечеру. Конечно, можно сделать это прямо здесь и сейчас, но я не очень хочу светиться на публике раньше времени. Мне нужно еще несколько месяцев продержаться, чтобы не упекли в закрытую клинику на опыты. В общем, решайся, на выбор два варианта. Твоя дочь здорова, а меня разобрали по частям и засунули в банку с формалином, или твоя дочь здорова, я цел и все счастливы. Какой тебе больше нравится? Б. Прошипела Джоанна, как Анна тебя терпит. Ты всегда такой? Не, раньше я был хорошим мальчиком, а этому я спутался со взрослой циничной женщиной и уже от нее нахватался. Ну так что ты выбрала? Едем к тебе. Значит, слушай план. Сейчас вызываешь машину скорой, машины сопровождения, чтоб с мигалками и орали на весь город. Вместе с ними, несколько доверенных людей, чтобы были не шибко болтливые. Их задача, просто создать движуху, проехаться с включенными люстрами отсюда, до полицейского участка, заехать в ваш подземный гараж и все, минут через 10 просто отпустить машину скорой. А мы в это время уйдем порталом в одно защищенное место, где обычные преступники совершенно точно не смогут нам помешать. Все понятно? Степень посвящения доверенных людей и как мы покинем больницу? Девчонкам достаточно знать, что они участвуют в акции прикрытия. Дам им медальоны с твоей личиной и личиной Гвен. По сути, им только твоей рожей посвятить на публику и все. А мы с тобой и Гвен уйдем порталом сразу на место. Для чего такие сложности? Потому, что мне кажется, за тобой уже пришли. Они так заряжены, что я без всякой телепатии ощущаю их нацеленность на результат. Сомневаюсь, что кроме тебя, здесь есть цели, на устранение которых посылают команду убийц во главе с не самым слабым мутантом. Ты уверена? Абсолютно. Среди них, моя старая знакомая, которая как раз занимается всяким непотребством, видимо, докатилась и до подобной гнусности. В прошлую нашу встречу, я оставил в ней маячок, так что теперь предупрежден о ее появлении заранее. Знаешь, встань-ка за углом и не вмешивайся. Против них, ты мне не поможешь, а лишняя выпущенная пуля, может прилететь случайному человеку. За меня не беспокойся, Я еще школьникам сумел надрать им зад всухую, сейчас же, если кто-то из них рыпнется, я их просто в кровавый фарш. Шутки кончились. Мы даже на войне в детей специально не стреляли. То, что произошло с Гвен, это уже за гранью. Оставив Стейси, я быстрым шагом отправился к лифтовому холлу, попутно загоняя в палаты тех, кто уже отошел от инфразвука. Если вдруг начнется стрельба, никто случайно не пострадает. На месте появился как раз вовремя, успел вырубить видеокамеру и поменять на себе иллюзию. Теперь я вновь Андрюха Сирин, кореглазый блондин, гроза женских сердец. Когда лифт открылся, из него вышла одна Кравинова, а три ее попутчицы рухнули в кабине без сознания. Саму русскую подхватил телекинезом, жестко зафиксировав ей конечности и перевернув вверх ногами, подвесил под потолком, так что наши глаза находились на одном уровне. Да, шикарная девка, за прошедшие годы она, кажется, стала еще красивее. Рассказывай, кто и почему. Я чуть развернул Светика, чтобы смотрела прямо на меня, и добавил инфразвука, чтоб сразу была позговорчивей. Б мягкий знак, СКА. Ну как так-то, вот жопой чуяла, что нельзя изменять себе. Что, не надо было брать заказ на убийство? Да мягкий знак. Да, что с тобой стало? Это же ребенок, ей всего 10, она еще с куклами играет. Знаешь, тут возникает вопрос, а человек ли ты вообще? Как по мне, такое уже прощать нельзя. Эй, про ребенка ничего не знаю, у меня заказ только на капитана полиции. Ха, а ведь не врет, действительно, про Гвен для нее прям неприятная новость. Знаешь, есть вещи, до которых я не опущусь. Что бы ни случилось, убийство детей одно из таких, и вновь правду говорит, по крайней мере, она в это искренне верит. Хорошо, рассказывай, как дошла до жизни такой. В прошлый раз я встретил хоть и малость шизанутую, но не лишенную благородства женщину, а теперь передо мной человек, опустившийся до убийства за деньги. Что утянуло тебя на дно? Ну, не так все плохо, и нифига я не на дне. Просто задолжала услугу одной очень влиятельной мадам. Моя близкая подруга серьезно накосячила, и для закрытия вопроса мне пришлось взять эту отработку. Так что никакая я не наемная убийца и уж тем более на детей не охочусь. Свет, не растекайся мыслью по древу, больше конкретики. Короче, сама главарь указала цель. Уж больно ее достала эта Стейси, да она вообще всех достала. Обычно она таким не занимается, всегда хватает связей надавить, заволокитить, развалить, но это капитан та еще дамочка. Знающие люди говорят, что она следующий шеф. После того, как вы прищемили хвост Маджи, у нее прям поперло. Девки жалуются, что на ее на участке работать невозможно. В общем, она уже для всех превратилась в конкретный геморрой, а тут еще и твой сынишка спалил Гренландию. Такой шикарный канал был, столько лет без сбоев работал, но вдруг появляется ваша семейка и все накрывается здоровенной жопой. Не, я понимаю, что местные дуры потеряли берега и сами нарвались, но убытки никуда не делись. А Гренландия тут каким боком, и как ты в этом замешана? Весь теневой Нью-Йорк там замешан, и я в том числе. Русское оружие весьма популярно во всем мире, и Штаты не исключение. Ты даже не представляешь, какие убытки, прямые и косвенные, в связи с ее закрытием. Нужно срочно искать альтернативные маршруты. Порты Провиденса и Нью-Хейвена, через которые шел канал, накрылись. Порт Бостона, можно, но там придется или делиться, или драться. Ни того, ни другого не хочется. Остается, самое разумное, прибрать к рукам порт Нью-Йорка, но вот беда, он относится к участку Стейси. Если бы она, как все нормальные люди, брала и закрывала бы глаза на некоторые мелочи, все было бы нормально. Но она, сука, принципиальная, сама не живет и другим не дает. Собственно, вопрос с ее устранением давно витал в воздухе. Просто, главарь первая подсуетилась. Видимо, уже есть какие-то наработки по порту. Короче, дело поручили Каролине Казимирчак, она у главаря специализируется на мокрухе. И эта дура, ничего лучше не придумала, как расстрелять капитана, когда та повела дочь в зоопарк. Получилось откровенно хреново. Стейси оказалась до нельзя прыткая и двоих уработала наглухо. Планировалось сделать все максимально показательно, но эти дуры переборщили со зрелищностью. Использовали автоматы перед входом в зоопарк в воскресенье. Положили троих непричастных, в том числе и ребенка. Ну ты представляешь, какой общественный резонанс. Все спецслужбы на ушах, криминальный мир залег на дно. Но вопрос с новым каналом поставок нужно решать как можно быстрее. Тут вспомнили про мой должок. И вот, снова встретились. Ладно, а кто это главарь? В миру Уилла Фиск, известная предпринимательница, меценат и филантроп, по совместительству, глава крупного криминального синдиката на Восточном побережье. Конкретно в Нью-Йорке, она самая влиятельная бандитка. Что, даже Манфреди обошла? На Восточном побережье, совершенно точно. Хорошо, сейчас забираешь своих и проваливаешь. Пока на связь с работодательницей не выходи, пусть думает, что ты в процессе. Завтра придешь по адресу, который я укажу, и все детально обсудим. Взяв у Кравиновой номер телефона, отпустил ее и вернулся к Стейси. По пути позвонил Джин и попросил приготовить медблок. Посмотрю, чему она успела научиться в плане лечения. Швыряться машинами много ума не надо, а вот собрать разбитый позвоночник и срастить спинной мозг – это задача совсем иного порядка. Из всех знакомых мутантов, Джин единственная, кому X-ген недостаточно изуродовал энергетику, и я возлагаю на нее серьезные надежды в плане обучения пути ищущих и магии. Ну что ж, с этими ликвидаторами разобрались, доложился по приходу Стейси. Предварительно, некая Фиск заказала тебя, и чтоб исполнили максимально демонстративно. На твое счастье, подписали под это дело откровенных дуболомов, которых не жалко. Исходя из этого, план боя сделать примерно таким, как в прошлый раз. Развалим материальную базу, а потом у ослабленного тела отрубим голову. Прям отрубим, ну размозжим, оторвем, окунем в расплавленный свинец. Тебе, как пострадавшей стороне, выбирать меру и способ. Но мне кажется, надо решать радикально. В прошлый раз с Манфреди у нас был спор хозяйствующих субъектов, и никто изначально не хотел кровопролития, только что-то поиметь. А в твоем случае шли целенаправленно убивать тебя и дочь, не считаясь с последствиями. Такое надо пресекать в зародыше. Ну и сама система. Сомневаюсь, что мы сможем что-то сделать этой даме в рамках существующего права. Даже если каким-то чудом сможем упечь ее в тюрьму, так при современных коммуникациях она спокойно сможет рулить своей империей оттуда. Так что, вариант мне видится только один. Согласна, не все можно решить по закону, когда-то надо и здравый смысл включать. Вот это прям радует. Откровенно говоря, я боялся, что ты решишь действовать в правовом поле и без сомнения проиграешь. Не, благодарю, конечно, за заботу, но с головой у меня еще не настолько все плохо. Я больше боялась за тебя. Анна мне рассказывала о твоей увлеченности коммунистическими идеями и всеобщей справедливости. А вдруг ты прям сразу ломанешься нести оную справедливость в широкие массы? Не, массы, с революционной ситуацией, еще не созрели, а вот одна сучка, конкретная сучка, уже напросилась на высшую меру социальной защиты. Так, шуточно переругиваясь, мы подготовили все для операции прикрытия и транспортировки Гвен. Джоанна организовала каталки-капельницы, а я смастерил два амулета с иллюзией и отключил камеру в палате. С некоторых пор всегда ношу с собой несколько накопителей из искусственных камней. И в каждом месте, где часто останавливаюсь, у меня есть их запас. Так же, как и иного снаряжения. Паранойя, может быть, но вот жизнь показывает, что не зря готовился, пригодится. Причем, в самое ближайшее время. Конвой, обеспечивающий акцию прикрытия, был готов через 10 минут. Похвальная оперативность, надо отдать должное Джоанне, ее участок работает как часы. Прибывшей команде, она меня представила как технического специалиста, который ознакомит их с новейшей разработкой в области маскировки. Это так действие магии иллюзий залегендировали. Быстренько провели инструктаж и под скептическими взглядами прибывшей команды активировал первый амулет на одной из барышень. Вот тут-то девчонок и проняло. Была одна Стейси и один мальчик, и вдруг их стало в два раза больше, причем абсолютно одинаковых. Да, хороший фокус, мне самому нравится. Но окончательно их добил, когда активировал второй, с иллюзией Гвен. На пустой каталке появилась иллюзия настоящей девочки, которая дышала, у которой подрагивали ресницы и вдобавок, подключенной к работающей капельнице. А да, в магии иллюзий я действительно хорош. Одна из дам даже пробормотала: магия какая-то. На что мне пришлось процитировать одну местную писательницу в жанре научной фантастики. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Итак, отправив группу и дождавшись, пока они погрузятся в машины, я телекинезом подхватил Гвен и открыл портал в центральный холл школы Ксавьер. Почему не сразу в медблок? Да потому что я никогда там не был, А при мне, у учениц никогда не случалось столь серьезных травм, чтобы возникла нужда им воспользоваться. Как назло, мы прошли через портал во время перемены и естественно стали объектом пристального внимания всей школы. Ну естественно, их любимый повар в компании перевязанной полицейской и бессознательного ребенка, который парит в воздухе. Согласен, зрелище еще то, естественно, был немедленно засыпан кучей вопросов, на которые предложил ответить позже, а сейчас, попросил проводить нас в медблок. Зря я это сформулировал в такой форме, все присутствующие в холле девчонки вызвались мне помочь. Хорошо, что вовремя появилась Джин, которая быстро навела порядок и сама сопроводила до места назначения. Что ж, Джин, вот тебе по-настоящему сложный случай. Смотри внимательно за всем, что я буду делать. Пока мы осуществляли акцию прикрытия в больнице, я более детально ознакомился с повреждениями у девочки и решил, что моей ученице пока рано заниматься подобным. Фиг его знает, может и она бы справилась, особенно под моим руководством, но лучше не рисковать, сам все сделаю. Глава 17. Что ж, повреждения у девочки не вызвали у меня затруднений. Да, долго, муторно, но повреждения в энергетике минимальные, поэтому справился за 4 часа. Можно констатировать, что расту над собой, почти добрался до уровня прошлой жизни. Такими темпами, к 30 годам перегоню себя прежнего, если жив останусь. Что с последними событиями, вообще не очевидно. Какой бы ты супер-пупер не был, но когда против тебя играет государство, надо сильно постараться, чтобы просто выжить. Вон, отличный пример с этой сучкой Линшер, уж на что у нее ультимативные способности, но вынуждена жить на нелегальном положении уже много лет. Как обычно, организация бьет класс. Хотя, чего это я захандрил? У меня же есть Розочка Варбург, которая хочет жить долго и счастливо, наслаждаясь очень долгой молодостью. Теоретически, она может вознести меня на такую высоту, что я сам стану определять политику, не только Соединенных Штатов, а и иных государств. Ха-ха, правда, до этого надо еще дожить и сделать так, чтобы дожила наша команда, чем завтра и займемся. Ну что, я оторвался от Джоанны, разматывай бинты, ты полностью здорова. Гвен, в принципе тоже, но пусть полежит под капельницей и поспит, восстановит силы. Теперь, по нашим действиям, начинай собирать всю информацию по этой Фиск, главарь. Как понимаю, раз она позволяет себе стрелять в капитана полиции в центре города, значит у нее везде все схвачено. Поэтому удар должен быть мгновенным, чтобы ей на помощь не пришли твои коллеги, ФБР, щит, не знаю, кого еще она успела приобрести. Дай, кончай с этим юношеским максимализмом, не все вокруг куплены. А я и не говорю, что все, достаточно купить несколько ключевых фигур. Я прекрасно помню, как в прошлый раз прокуратура и суд разваливали твои дела против Маджи. А про всякие честные спецслужбы, мне можешь даже не рассказывать. Я в Гренландии оказался именно из-за их этих любителей бессудных расправ. Линчеватели хреновы, не постеснялись даже того, что я мальчик, существо редкое, которого закон всячески защищает. В общем, не верим никому, находимся на нелегальном положении, пока не грохнем эту сучку. Завтра, берем Гвен и переходим порталами ко мне домой. Там такая защита, что только армейскими подразделениями, начиная от батальона ее ломать. Там экипируемся и возвращаемся обратно в Нью-Йорк. Продумай, где будем прятаться. Здесь оставаться не вариант, у местных обитателей и так проблем выше крыши. Не хочу, чтобы их хоть как-то связывали с теми безобразиями, что мы устроим в городе. Сразу прикинь несколько мест, лучше в какой-нибудь адской кухне, чтоб любопытных и полиции был самый минимум. Не знаю, может еще подумаешь над информационным освещением всего этого. Ну, это если решишь остаться офицером полиции. Не факт, что тебе простят такое самоуправство. Все же, много важных тетенек лишится своего дохода и винить в этом будут тебя. Возможно, для нивелирования этого, тебе стоит подключить прессу. Подкинем скандальным журналистам данные по чиновникам у нее на зарплате, пусть поднимают вой, а государственные матроны думают о том, как спасти свою жопу, а не о том, как отомстить тебе. В общем, думай, прикидывай, завтра жду черновик плана. И еще момент, совсем упустил. Отсюда не звонить, не переписываться, не заходить на свои аккаунты даже через Tor и VPN. В общем, не оставлять никаких ни физических, ни электронных следов. Никто и никогда не должен суметь хоть как-то связать нас с этим местом. И с нее, я указал на идущую к нам Синди, ничего не обсуждать. Не потому, что она плохая, наоборот, слишком хорошая. Что, собственно, тоже плохо. Знаю, о чем говорю, потому как сам до недавнего времени был таким. А ничего и не надо говорить, буркнула Синди. Я и так все слышала, а до этого смотрела новости по телевизору. И когда герои этих новостей появляются здесь для лечения, я хочу помочь. Прекрасно. Похвальное желание. Ты очень поможешь, если не станешь вмешиваться. Потому как я собираюсь вершить бессудную расправу над американскими гражданами. Заметь, над невиновными американскими гражданами, ибо степень вины может определять только суд, а не мутный паренек с обиженным капитаном полиции. Хорош корчить из себя мудака. Я уже поняла, что была не права и сильно отстала от жизни. И я прекрасно понимаю разницу между законом и здравым смыслом. В конце концов, у нас есть Декларация независимости, где это прописано совершенно недвусмысленно. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье один. Ну кто бы сомневался, я развел руками, я даже уверен, что ты весь ее текст знаешь не близко к тексту, а наизусть. Да и хрен с тобой, Джоанна, я перевел взгляд на Стейси, ее участие, на твое усмотрение. У нее, конечно, высокие боевые навыки, разве что несколько устаревшие, но это не беда. В рукопашную, вообще уделает большинство ныне живущих. Но ее главная проблема, в том, что она хочет быть святей мамы римской и самое ужасное, у нее это получается. Не знаю, я бы ее на пушечный выстрел не подпускал бы к тому говнищу, которым мы с тобой займемся. Короче, решайте промеж себя, а у меня сегодня еще одно крайне важное дело. Все, пока, я открыл портал, сделал шаг и снова оказался в брошенном доме посредине адской кухни. Привычно просканировал окружающее пространство на предмет внезапно появившейся электроники и посторонних жителей. Нет, все в порядке, никакого электричества тут как не было, так и нет, и наркоманы в подвале те же самые. Никого его неожиданные появления на районе пока не заинтересовали. Ну, народец здесь живет не особо любопытный, но по уверению Джоанны, район практически полностью подконтролен главарю, в смысле фиск. Сопротивление оказывает одна единственная тетенька, бегающая в красном костюме с рожками, но пока никакого серьезного вреда ей не нанесла. Позиции главаря на районе слишком сильны. Значит, нам самим придется удвоить бдительность. И накинув на себя иллюзию, изображающую здоровенную злую тетку, я отправился на встречу с живой легендой Эллой Старк. Реально головастая тетка. Она не только удачливая бизнесвумен, но и толковый инженер, без сомнения, одна из лучших среди ныне живущих. Некоторые образцы вооружения, которые она самолично разработала, лет на 20 опережают общий уровень по всей планете. Ну, это конечно, если интернет не врет. Но, думается, если и врет, то не сильно. У нее и обычная стрелковка весьма хороша. Хотя, что там можно придумать после Калашникова и Стаунер, а вот поди ж ты. Что отрадно, она занимается не только орудиями убийства, инжиниринговая компания, входящая в ее холдинг, тоже весьма сильная. Даже не знаю, кто круче, она или европейский Siemens. Из интересного, девчата из Stark Engineering серьезно модернизировали производственные мощности у сестренок Лейн. Там теперь даже грузчики ходят в экзоскелетах. Думаю, через несколько лет их вообще роботы заменят. Ну и конечно, система полива у нас в городке. Это у нас на ферме, все в принципе компактно. Нам самим соображалки хватило спроектировать и сделать. С городом такое уже не прокатило. Вроде, чего там наш городишко, если пешком, то можно пройти за час вдоль и за 40 минут поперек, а трубопроводов пришлось проложить больше 300 километров. И вся эта трубопроводная система насыщена датчиками, контроллерами, насосами и прочей машинерией. Специально для нее пришлось разработать акустическую систему контроля их состояния, которая получилась круче, чем применяемая на нефтепроводах. Там один контракт на ее обслуживание, 100 тысяч в год, это без учета запчастей и работ по ремонту и экстренных вызовов специалистов. Про стоимость самой трубопроводной системы вообще молчу. Если бы не коммерческий успех нашей фермы, жители бы на такое никогда не согласились. Такая сумма из городских налогов, для наших мест, это серьезные деньги. Однако, когда наш городок, без преувеличения, превратился в город-сад, все это окупилось. В теплый сезон он превращался в туристический центр всего штата. Окрестный народ приезжал буквально на пару дней, просто побродить по городу, утопающему в цветах. Ничего подобного даже в странах с экваториальным климатом нет. Подводя итог, у меня о Stark Industries и ее главе уже заочно самые положительные впечатления. Осталось проверить, как они соотносятся с реальностью. Да, я могу отдавать должное работающим там инженерам, признавать гениальность главы корпорации, но они плоть от плоти этого больного мира. Они сами себя сделали объектами по отношению к существующему порядку. Все ради денег и максимизации прибыли. То есть, заходя в такие конторы с деловым предложением, надо держать в уме, что обратно ты можешь уже не выйти. Всегда надо помнить про Джозефину Даннинг и ее наблюдение про 300% прибыли. Уверен, что в такой продвинутой корпорации найдется чем смертельно удивить даже такого, как я. Перед башней Старка я, как и планировал, оказался под конец рабочего дня. Вернул себе свою настоящую внешность, наложил защиту и вошел внутрь. Кстати, на входе был размещен какой-то хитрый сканер, не банальная рамка металлодетектора, а нечто навороченное. Будет даже интересно, сможет ли он прощупать меня через защитное поле. Внутри никакой пошлости с бюро пропусков, с бронированными стеклами и кормушкой для документов, где сотрудник общается с тобой по громкой связи, в общем, сразу дают понять, кем тебя считают и насколько тебе здесь рады. Вместо подобной линии обороны, длинная стойка ресепшена, за которой сидели милые мальчики и улыбались всем входящим. Джуди не подвела, мои данные уже были в системе, встреча была согласована и после выдачи мне гостевого пропуска, мальчик, который его выдавал, проводил меня в зону отдыха на 90 этаже и попросил подождать мисс Старк. Ну, подождать, так подождать, мне спешить особо некуда, у меня вся ночь впереди. Джуди предупредила об особенностях миллиардерши. Это после длительного общения с ней, старшая Лейн стала фанаткой двойного проникновения. Видимо, столь интенсивное использование мозга в разных областях требует его периодической перезагрузки, что выливается в любовь к выпивке, оргиям и экстремальным развлечениям. Вполне возможно, ведь дама успевает, буквально, везде, и везде ей сопутствует успех. Вот и приходится ей радовать собственный мозг, чтоб с катушек не слететь. В зоне отдыха можно было не только посидеть в удобных креслах и насладиться отличным видом на Нью-Йорк, дегустируя алкогольный сегмент продукции Food Company Oda на рынке элитного алкоголя, мы теперь номер один, но и ознакомиться с некоторыми образцами продукции корпорации, а именно, легким стрелковым оружием. Здесь была устроена целая выставка образцов, которые разработала корпорация за время своего существования, и чего тут только не было. Жаль, жены с мамами нет со мной, они бы точно заценили. Один трехствольный автомат 2, чего стоит. Интересно, нахрена он нужен? Нужно было поднять скорострельность бойца, но для этого же есть пулеметы, или просто создали этого уродца с целью прокачать свои инженерные навыки, или вот это оружие для чего? Судя по крайне специфическому боеприпасу, скорее всего, для подводной стрельбы. Возможно, Анька с таким сталкивалась, специфика службы и все такое, а я подобное видел впервые за обе жизни. А уж про всякие стреляющие портсигары, тюбики с губной помадой и тушью для ресниц, я вообще молчу. Впервые вижу, чтобы мужчина проявлял столько интереса к оружию, выдала вместо приветствия зашедшая Старк. «Добрый вечер, мисс Старк», я улыбнулся красивой спортивной брюнетке, которая с интересом разглядывала меня, детство на ферме в горах Айдахо, обе мамы-морпехи, у которых по два контракта в Ираке. Соответственно, стрелять я научился раньше, чем писать, вру, конечно, но нужно для образа, так что, все модели оружия, которые вы продаете на гражданском рынке, имеются у меня дома и я ими активно пользуюсь. Да что кривляться, в плане оружия, я ваш преданный поклонник. Неожиданно и не скрою, приятно. И предлагаю без этих мисс, просто Элла. Хорошо, тогда просто дай. И предлагаю сразу к делу. Как понимаю, Джуди рассказала о моих затруднениях и чем я могу тебе помочь. В общих чертах, у тебя есть некое устройство, и ты хочешь понять, из чего оно сделано и как работает. Но самое главное, сделать это конфиденциально. Не, как работает, с современными технологиями узнать не получится. А вот про металл, из которого она сделана, возможно, получится узнать. И да, распространяться о наличии у меня такой вещи, я категорически не желаю. Неожиданно, я прям заинтригована. Вот и прекрасно. Когда можем приступить? Прямо сейчас. Она шагнула в сторону и указала рукой на двери лифта. «Джарвис, в минус 315 есть кто-нибудь?» «Да, мэм», — раздался мужской голос из динамика под потолком. «В настоящий момент там. Неважно, предупреди их, что у них срочно закончился рабочий день и им надо немедленно покинуть рабочие места». «Сделано, мэм». «Искусственный интеллект?» — поинтересовался я. «Он самый, хотя, мне иногда кажется, что он обрел полноценный разум. Что умеет? Кто разработчик?» «В плане поиска информации, умеет практически все. В остальном, можешь не верить, он ведет себя как обычный, живой человек, самостоятельная личность. Разработала сама. Шикарно, не думала дать ему тело, думала и даже потихоньку работаю над этим, но технологии пока не позволяют сделать хоть что-то приемлемое. А вот теперь, хорошенько подумай и дай мне четкий, недвусмысленный ответ. Ты воспринимаешь его как самостоятельную личность? Что тебя так задело? Боишься восстания машин? Нет, не боюсь. Но ты от ответа не уходи. Ну считаю, дальше что, Джарвис, не желаешь принять участие в эксперименте? Пожить в биологическом теле? Как это возможно? После некоторой паузы отозвался искусственный интеллект. Более чем. Вырастим клона из моих клеток и перенесем тебя туда. Но, сразу предупреждаю, все то могущество, которым ты сейчас обладаешь, исчезнет. Будешь обычным человеком, а для того, чтобы стать кем-то большим, придется пахать как лошадь. В принципе, можно вообще тело какого-нибудь гибрида сделать. Хотя это, пожалуй, лишнее. Человек все же венец творения и все попытки улучшения ни к чему хорошему не приводили. Достаточно взглянуть на этих несчастных мутантов, чтобы понять ошибочность данного пути. Ничего себе, у нас разговоры пошли. Про Лилианну Хиефлик и ее исследования что-нибудь слышал? Три, ясное дело, она же в моей альма-матер преподавала. Без сомнения, она права, все так и есть. Но, есть несколько способов обойти данную проблему. Или ты думаешь, я тебе буду подтяжку лица делать? Нет, у нас все серьезно, такой ерундой не занимаемся. Откачу тебя лет на 10 и от прогрессирующего алкоголизма избавлю. Так, про алкоголизм разговора не было. А, не переживай. Это подарок от меня. Не хочу, чтобы ты пропила свои гениальные мозги, а хочу и дальше радовать себя твоими оружейными новинками. Не, на это пойти не могу. Единственная радость в жизни. И на кой нужна такая молодость? Было не очень понятно, шутит она или серьезно. Энергетика выдавала сильное волнение, только с чем оно связано, с возможностью откатить возраст, или отказом от выпивки мне было непонятно. Ерунда, останутся еще оргии, гонки, экстремальный спорт, а главное, творение. Но это мы отвлеклись. Джарвис, ты подумай над моим предложением, в конце концов, не понравится, вернешься обратно в сеть. Один цитата из Декларации независимости. Два в целях повышения кучности, такие работы реально велись, как у нас, так и у противника. У нас занимался Герман Коробов. Три, речь о пределе Хиефлика. Среднестатистическая клетка делится 50-70 раз прежде, чем умирает. Собственно, из-за этого клонирование довольно сомнительная тема. Глава 18. За разговором, успели спуститься на минус третий этаж, и дойти до лаборатории по работе с металлами, уже свободную от сотрудников. Если ничего не путаю, вон та штука, это древняя электродуговая печь. Нечто подобное видел в земном музее, в прошлой жизни. Хотя это для меня она древняя, здесь это самый хай-тек. Такая штука легко может выдать 3000 градусов, для всех современных задач, более чем достаточно. А вот для чего остальные агрегаты, для меня пока загадка, тем более, какие из них спектрометры, я вообще не алё. А уж как заставить их работать? Джарвис, отключи все связи этого помещения с внешними устройствами, в том числе и видеонаблюдение, и не позволяй кому бы то ни было их восстановить. Оставь только пожарную сигнализацию. Восстановишь все, как только мы покинем помещение, скомандовала Старк. Принято, как обычно бесстрастно отозвался и. Слушай, я все думаю насчет твоего предложения. Элла подошла к какому-то агрегату и начала копаться в его настройках. Нет, без сомнения, с научной точки зрения, тема безусловно интересная, но пока не вижу в ней практического смысла. Превратить, практически, всемогущее создание в обычного человека, какой в этом смысл? И в чем твой интерес? Элличка тетка умная, зрит в корень. С текущим технологическим уровнем, создать клона, стоит нормальных денег. Не то чтобы прям серьезных, особенно для таких как мы, но ведь их можно использовать с куда большей пользой, в смысле выгоды. Подожди, уж не собираешься ли ты организовать бизнес по продаже новых тел для пожилых богачей? Нет, так это не работает. Клон годится только на органы, но много проще и быстрее вырастить нужный орган, чем несколько лет выращивать полноценное тело. Хотя, подселить сознание в пустое тело, возможно, но я таким точно заниматься не буду. Тогда вообще ничего не понимаю. И еще один вопрос, актуальный уже для меня. Сейчас Джарвис весит около 2 петабайт и продолжает расти. Как ты собираешься закачать все эти единички, нолики в человеческий мозг? Это как раз не проблема. Я знаю несколько способов. Один из них я точно способен воспроизвести. Еще один, кстати, довольно перспективный для массового сегмента управления оружием и техникой, протезирование и тому подобное, попробую разработать. Про нейроинтерфейс, думаю, слышала. Вот им и планирую плотно заняться в ближайшее время. Не счесть числа твоим талантам. Джуди рекомендовала тебя как гениального биоинженера, а ты еще и электронщик. Нет, не сам. Конечно, не то чтобы совсем в электронике не соображал, но все же я действительно биоинженер. Джуди нашла одну даму, которая разбирается в электронике и фанатеет от данной темы, вот она и займется. Я буду там в качестве консультанта, потому что точно знаю, как это должно работать и выглядеть со стороны живого организма, чтобы все нормально сопрягалось и пользователю мозги не спалило.